И отсутствие смирения мешает делать работу Божию. Вы помните Иону, которому Бог сказал: «Иди в Ниневию, город великий, там проповедуй». Вы думаете, он пошел? Он не мог смириться. И он объяснил, почему. Он дал ответ впоследствии сам. Когда нитяне стали молиться, и Бог пощадил Ниневию, то Иона сказал: «Я знал, что ты так сделаешь, потому я и не шел. Я буду ходить и говорить, что еще 40 дней Ниневия будет разрушена, они покаются, ты простишь, а мне тогда что делать?» И он не мог смириться с тем, что он оказывается обманщиком. Вы поняли, в чем дело было? Он не мог перенести того, что может такое случиться. Сказал: «Не пойду и говорить не буду». Хотя в этих случаях, когда Бог изрекает суд, а человек кается, Бог отменяет довольно часто. И это надо знать. Вы помните место Писания, когда Господь через Исаию сказал Езекии: «Сделай завещание для дома твоего, ты умрешь и не выздоровеешь». Он стал молиться, плакать. И тот же самый Исаия идет и говорит ему: «Господь тебе добавил 15 лет». Я коротенько очень говорю. Поэтому для того, чтобы пойти и говорить где-то что-то, надо смириться. Ну, чтобы сегодня сказали кому-то из вас: «Иди проповедовать в горисполкоме». Ну, вот представьте себе. Бог сказал вам: «Иди в горисполком и проповедуй там». Чтобы туда пойти, надо было бы смириться. Потому что последствия могут быть, ну, непредсказуемы. В наше время, ну, не так страшно. Но в прошлое время уже могли бы не прийти оттуда. И для того, чтобы исполнить волю Божию, надо смириться. Ну что ж, раз ты сказал так, пойду. А что будет дальше? Не знаю, но пойду. Когда нет смирения, человек этого не может сделать. И вот здесь, когда Господь обещал покой, обещал мир, но сразу же предупредил: «Возьмите иго мое на себя». Первое, научитесь от меня. Чему научитесь? Кротости и смирению. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. То есть управление человеком – это счастье большое. А ту нагрузку, которую Бог дает, он сам ее несет. Мы только немножко ее несем. Бремя мое легко. Если мы смиренны и преданы. Если нет, тогда тяжко. Это однозначно. Если нет вот этих качеств, нет смирения, очень тяжело. И в некоторых случаях для многих из нас это невозможно. 12 глава. «В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие его, сказали ему: „Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложений, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Вот смотрите, насколько было трудно исполнить закон Моисеев, исполнить субботу. Говорит, священники в храме в субботу нарушают субботу, и однако невиновны. То есть они ходили, они зажигали что-то, они что-то делали. Человеку невозможно было исполнить субботу. И не читали ли вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу? Вот почему закон Моисеев никто не мог исполнить. Исполнил Иисус Христос впоследствии. Но мы об этом много говорили не один раз. И, наверное, я сегодня повторяться уже не буду. О законе Моисеев, о субботе и так далее. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И отошед оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит. То есть, когда Господь дал Моисею и народу субботу, то сделал некоторые исключения. Что если скот, или была какая-то беда, или бедствие какое-то, то даже в субботу люди имели право совершать то или другое действие. То есть были сделаны исключения. Если вол падет, или овца, или еще что-то, значит, и в субботу можешь делать и вытащить. Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботу делать добро. Фарисеи не настолько держались строго, они ничего не признавали. Хотя в самом деле они тоже не могли исполнить субботу. Для того, чтобы исполнить так, чтобы Бог был доволен, нужно было исполнить наружно и внутренне. То есть быть в покое внутреннем, чего, конечно, человек сделать не мог. Не мог просто сделать это. Приходили мысли, приходили смущения самого различного рода. Больные люди были. Вот в данном случае человек с больной рукой иссохшей. И он просто-напросто не мог быть спокоен. Нет того, что рука больная, нет того, что Христос рядом. Как можно быть спокойным, когда рядом тот, кто может исцелить, а сегодня суббота? Поэтому Христос был господин субботы, как создавший ее, установивший ее, и как творящий субботу. Потому что суббота есть покой на русский язык переводится. Шаббат на еврейском, на русский покой. И потому он творил субботу. Захотели есть, срывайте, кушайте, чтобы были спокойны. Больная рука исцеляет руку, чтобы человек был спокоен. Это был господин субботы. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул. И стала она здорова, как другая. Фарисеи же вышедшие имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. То есть было не время еще. И вот вы найдете не один случай в Священном Писании, когда делали заговоры, когда собирались убить. Однажды его на вершину горы привели, чтобы сбросить. Но он просто удалился и ушел оттуда. Не было дано на это право. Так что и в случае каждого из нас, если мы ходим перед Господом, если исполняем волю Его, то ничего с нами никто не сделает до тех пор, покуда Господь не допустит. Покуда Господь не сделает решение испытать нас, или, допустим, никто ничего не сделает. Хотя дьявол имеет право пугать. И мы часто смущаемся не столько от того, что он сделает, сколько от страха. И вы согласитесь, тревоги за будущее, страхи самого различного рода, и вы прожили свою жизнь. Если вы вспомните, сколько было страхов, и сколько было действительно прикосновений, то очень много из того, что вы боялись, просто-напросто не пришло в вашу жизнь. Но нервы потрепало, страхи, слухи и так далее. Почему? Просто не могли довериться Богу. Не могли поверить в то, что без воли Божией и волос с головы не упадет. Вот проверьте каждую свою жизнь, вспомните ваши трудные времена, вспомните ваши переживания, и вы отметите, что процентов 50, даже больше, то, чего вы боялись, оно совсем не пришло. Потому что дьявол очень часто терзает нас страхами. Он нам рисует картины страшные, он нам говорит очень много на будущее, у тебя будет так, у тебя будет так, так, так, а в самом деле ничего этого и нету. Поэтому очень важно иметь твердое упование на Господа и верить, что без воли Божией и волос с головы не упадет. А если уже Бог определил испытать, то никуда не денетесь. Там, где будете убегать, там и попадетесь. Это уже тоже испытано и проверено не один раз. Потому что наше неизбежим. Конечно, я не имею в виду, что мы должны, так сказать, безответственно относиться к своей жизни. Мы очень часто терпим от того, что делаем не то, что надо. Поэтому я на этот фактор обращаю внимание. Я имею в виду тех людей, которые стоят на пути спасения твердо, которые не делают опрометчивых поступков, которые спокойно, исследуя Писание, живут по слову. А те, которые непредсказуемые люди, сегодня одно, завтра другое, конечно, но это уже не будет Божьим определением. Это будет результат нашей собственной жизни, последствия наших поступков, которые очень часто, остаются, наверное, на всю жизнь некоторые. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которым благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трость надломленная не переломит, и льна куращегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Конечно, это пророчество о Христе. И вот здесь что надо подметить? Запретил объявлять. То есть никогда сам себя не рекламировал. Никогда не просил создавать ему авторитет. Если Господь что-то делал, делал во имя Бога. Если кому-то что-то приказывал, то говорил: иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. То есть исполнилось пророчество, что никогда себя рекламировать не будет, ни кричать не будет, ни шуметь не будет, и так далее. И вот характерная черта поведения Иисуса Христа. «Льна куращегося трость надломленная не переломит, и льна куращегося не угасит». Речь идет, конечно, не о палках, чтобы ломать через колено, а о людях, которые похожи на трость надломленную. И мы иногда не можем понять Бога, почему Он такому человеку, который вообще-то, его трудно назвать верующим, и он часто говорит такие ласковые, ободряющие слова. А другому, который вроде бы и стоит, иногда скажет такую резко: остановись, если не покаешься, плохо будет. Почему? И часто склонны считать, что не Бог говорил. Дело в том, что есть наглец, а есть трость надломленная. Вы поняли разницу? Есть надломленная трость, которому не надо много говорить, не надо напоминать ему о грехах, он их сам все знает, просто не может нести их. Поэтому Господь надо поддерживать, чтобы укрепить, чтобы впоследствии его освободить. А когда книжники с фарисеями знали, что делать, то они говорили: гробы вы окрашенные. Вроде бы для Иисуса это было не присуще так говорить. Вы говорите, как гробы окрашенные, которые снаружи кажутся людьми праведными, а внутри полны всякой мерзости и костей. Или змеи, порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от будущего гнева? То Иисус Христос вещи называл своими именами. Трость надломленная не переломит, а наглеца поставит на место. Назовет вещи своим именем. Хочешь — принимай, хочешь — не принимай, как хочешь. Это уже твоя проблема и твой вопрос. Такой образ действия Иисуса Христа был. И если он действительно взял бич и начал выгонять из храма, то, наверное, другого пути не было больше. Эти люди переступили всякую меру, все границы, и просто так просто они были недоступны. И Бог это очень хорошо знает и в настоящее время. Ну и действует так, как считает нужным. По правилам. Тогда привели к нему, я уже больше не буду останавливаться на этом тексте, тогда привели к нему бесноватого, шляпого и немого, и исцелил его, так что шляпой и немой стал говорить и видеть. Смотрите, это особая болезнь. Шляпой и немой. Это лишен самых главных чувств, через которые мы сегодня не имеем общения с внешним миром. Глаза и речь. И такие люди, я уже вам напоминал, они есть. Довольно разумные люди, и общение с ними происходит через прикосновение к определенным частям тела их. И когда-то даже кандидаты наук медицинских из них есть. Это, наверное, самые обделенные люди. Если только, допустим, глаз нет, ну, то есть уста, можно поговорить. Или, допустим, глухонемой, и есть глаза. А здесь и глаз нету, и речи нету. Естественно, и слуха нет, а глухонемой. Это лишен самых главных, так сказать, каналов, через которые происходит общение нашего духа с внешним миром. И причиной была одержимость демон, бес. Это было не физическое повреждение. Я еще раз читаю. Тогда привлекли к нему бесноватого. Вот само слово «бесноватый» говорит о том, что этот человек был одержим. Именно дух этот сделал то, что он был лишен всяких средств общения, вот таких естественных, которыми мы пользуемся. Слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал говорить и видеть. То есть Бог ему вернул через то, что изгнал демона, способность иметь человеческое общение с внешним миром. И удивился весь народ и говорил: «Не сей ли Христос сын Давидов?» Фарисеи же, услышавшие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». То есть ради кормушки, которую они имели, ради положения в обществе, они готовы были топтаться по всех. Вы помните такое выражение? «Такой и за кусок хлеба сделает неправду». Это, наверное, больной вопрос нашего времени. И в прошлые времена, и в настоящее время не все люди были такими безбожниками, которыми они себя показывали. Знали хорошо и рассуждали здраво, но за кусок хлеба не могли говорить правду. Но Иисус, зная помышления, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновей ваши чьей силой изгоняют? Почему они будут вам судьями? Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Один из элементов Царствия Божия – здравое понимание, что сатана не может изгонять сатану. Если мы понимаем, что только Дух Святой изгоняет демонов, то уже есть частичка здравого понимания, частичка Царства Божия в нас. И если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Тоже такой интересный вопрос, интересный стих, интересный текст Писания. Почему достигло до вас Царствие Божие? Потому что эту истину вложил Дух Святой. А раз Дух Святой достиг сердца, то уже частичку Небесного Царства укладывает. Если ты понял, что только Дух Святой изгоняет демонов, и что сатана сатану не будет изгонять. Конечно, для нас сегодня говорить об этом, наверное, не стоит, но стоит говорить для тех, кто обращается к чародеям и думает, что они лечат. Вот для таких людей надо говорить. Одни и другие действуют силой дьявола. Я помню, когда-то еще в Москве, когда я был в новой церкви, это была Суламита, и там один электрик был, это магистр белой и черной магии. Какая-то степень у него была, где-то учился. Ну и нам приходилось с ним говорить иногда. Но я его спрашиваю: «Ну скажи, говорю, вот белая и черная магия – это одна сила?» Нет, он себе говорит: «Конечно, это одна. Конечно, одна. Не изгоняют они. Они обманывают. демон, старший по званию, запрещает младшему, чтобы тот не воспроизводил боль или, допустим, еще что-то. Но они остаются в человеке. А если демон остается в человеке, то душа – добыча демона, добыча ада. И потому они, вот те люди, которые обращаются к чародеям, они просто за, так сказать, за то, что болезнь не мучает, они продают свою душу. И, как правило, впоследствии, когда они каются, начинается война за них. Я уже на своей практике испытал, не один уже прошел за это время. Я уже вам, наверное, рассказывал, когда это такой пример очень яркий был. Я говорю на тему, что сатана никогда не изгоняет сатану. Я приведу два примера. Вы помните такой пример, значит, когда однажды в электричке одна из сестер беседовала с другой сестрой. Это было в прессе даже отмечено, может быть, даже читали. Голова болела, очень часто вот связывается с головными болями. И когда они стали беседовать, выяснилось, что она едет от чародея, он ей вложил записочку в волосы и сказал: «Носи постоянно, если не будешь ее носить, то значит будет болеть голова». Но она для того, чтобы разоблачить, она просто вытащила эту записку. И там была записка, значит, не производи головной боли, душа после смерти будет твоя. Она должна была ее носить. Поэтому здесь просто обман, самый натуральный обман. Недавно, где-то недели полторы назад, приезжала одна сестра сюда, она не с нашей местности. Тоже. Там была у нее своя проблема была, свои вопросы были у нее. Но где-то, наверное, часа четыре мы молились вместе с нею. Там, я же говорю, была целая война. Ну и после, когда я дал приказ, быть, выйди вон, ну я уже все не рассказываю. Он говорит: я не выйду, я ее купил, она моя. Я говорю: выйди вон во имя Иисуса. Я же говорю, сказал, что я ее купил, она моя, я не выйду. Я буду ее мучить, я буду жить в ней. Что казалось? Казалось, что ее родители были потомственные чародеи. По роду вот это передавалось им, вот это врачевание. И у них стали умирать дети в этой семье. И они, значит, будучи сами чародеями, куда-то еще к кому-то обращались. И они для того, чтобы не умирали дети, у них есть свои законы, свои правила, как они предают дьяволу, они ее предали сатане. И вот покуда она не покаялась, ну, жизнь была, конечно, она рассказывала, сломанная вся, нигде не было успеха ни в чем. Но когда, значит, уже она пришла, там ее другие проблемы, она не знала даже этого, она не думала, что это так серьезно. Только другая сестра, которая была рядом, то она вот так вот за голову держалась, она не знала, что с ней. Как твое имя? Я говорю: род. Я в этом роду живу. По роду передаю, по наследству. Я род. Я сначала не понял, говорю: как твое имя? Я сказал тебе, что я род. Я не выйду из нее. И тогда, это целая война была. Потому ничего они не изгоняют. Но опять, там было много что. Я: выйди вон, что ты от меня хочешь, говорит. Я говорю: одного хочу, выйди вон. Нет, она моя, и так далее. Поэтому никаких исцелений не производят, просто обманывают. И цена вот этого исцеления – это погибшая душа. Это уже не один такой человек прошел. Я бы мог еще говорить на эту тему. Но просто хотел бы сегодня напомнить, что сатану не изгоняет. Библия права. Просто запрещает и обманывает. А если что-то и делает, характер портится. Ломается психика. Говорю, стал неузнаваемый. Болезней нет. Но, говорит, зато невыносимый характер. И помню, я был в этом, я еще перескажу еще один пример. В Гродненской области, там тоже один был разговор. Когда один, значит, человек, жена верующая, а муж неверующий. Ну и рассказал, как ему один дед заговорил зубы, я вам уже рассказывал. Зуб заболел. Каже: нету, а я братишки, дедушки, там он заговорит, не будет болеть зубы. И он показывает зубы, его весь верхний ряд, все выкрашились наполовину, и ни один не болит. Вот это такая услуга медвежья, как мы сегодня называем. Заговорил, выпадают зубы, крошатся, и не болят. Поэтому лучше уже, если нету веры, идти к врачам, рвать эти зубы, медикаментами лечиться, чем идти туда. Это совать свою голову дьяволу пасть. Поэтому лучше помирать, чем идти к ним. Сатана сатану никогда не изгоняет. Или, 29 стих. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? То есть на силу нужна сила. На силу нужна сила. Потом то же самое одержимые, демоны, они бывают разные по рангу. Если они сильнее, чем, допустим, мы, я и так далее. Если, допустим, я не готов, не молился, молитвы с постом, либо тогда ничего не получится. Он даже может не открыться. Они открываются только тогда, когда есть сила Божия. Так просто они себя не выдают. И поэтому Библия говорит прямо и ясно, что сей род изгоняется только молитвой и постом. «Кто не со мною, тот против меня». И кто не собирает со мной, тот расточает. Это то, о чем мы говорили. Почему говорю вам, всякий грех и хула просится человеком, а хула на духа не просится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, просится ему. Если же кто скажет на духа святого, не просится ему ни в чем веке, ни в будущем. Мы об этом тоже рассуждали уже. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Пораженные ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Так что сегодня всякий из нас, и я в том числе, анализируя то, что мы говорим, можем сделать вывод, кто мы есть. Если я что-то говорю, вы не знаете, как я говорю, со злом ли я или с чем-то, ну, просто говорю. Но вы-то сами знаете, какая у вас интонация, что вы туда вкладываете. От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. И вот теперь можете судить, какое у вас сокровище внутри. Каждый о себе. Я о вас не могу судить, вы о мне тоже. Мы иногда бываем очень хорошими артистами. Но уже сам лично для себя можете делать определенный вывод, что у вас за сокровище внутри. Что такое сокровище? То, что сокрыто. То, что никто не видит. И оно обнаруживается потому, что мы говорим. Когда говорим и как говорим. Потому что от избытка сердца говорят уста. Так что неправда, что мы не знаем сами себя. Все хорошо знаем. А если не знаем, просто не хотим знать. Или невыгодно знать. Это другой вопрос. Но по нашему поведению, по нашим речам, мы хорошо понимаем, кто мы есть. Для другого мы можем не открываться, а сами должны хорошо себя оценить. Добрый человек из доброго сокровища. И не может быть по-другому. Если доброе сокровище, то зло не выйдет. А если злое сокровище, то доброе не выйдет. Что есть, то и выходит. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Смотрите, какой вес имеет слово в нашей жизни? За всякое праздное слово. Наверное, мы об этом... Что такое праздное слово? Это не гнилое. Это не значит, что он нецензурное какое-то. Это просто можно было помолчать, а он сел и рот не закрывается. Говорить для того, чтобы говорить. Что такое праздное? Ничего, в празднике мы ничего не делаем. Праздное. И такие люди очень почете. Говорят, то, что за человек сидит да молчит, вот то ли дело, как начал стрекотать, как с пулемета. Не знаю, это веселый человек. Вот это да. А иногда надо было бы помолчать. Не всегда надо говорить. Для чего нам дана речь? Библия об этом говорит. Кто напомнит текст Писания, для чего нам слово дано? Говорит, только пусть исходит из вас. 4 глава послания к Ефесянам. Доброе для назидания у веры. Согласитесь, что в процентном отношении для назидания у веры за день мы мало говорим. Вы поняли, о чем я веду речь? Все остальное – житейские проблемы. И это надо, я не говорю, что не надо. Мы работаем, мы что-то говорим. Но я понимаю и говорю много того, что можно было вообще не говорить. А за всякое праздное слово человек даст ответ в день суда. Довольно трудное положение человека. Праздное – не просто плохое, не просто злое. А просто он говорил, чтобы говорить. И придется отчитываться, потому что это сила, это энергия. И мы ее тратим не туда, куда надо. И вы знаете, говорить это тоже иногда бывает трудно. Я как поговорю 3 часа, иногда вот и здесь болит. Я уже стараюсь не кричать громко. А так, если немножко с энергией, то и почувствуешь. Тогда Никита, здесь уже о знамениях я уже сегодня говорить не буду. Уже 10 часов.